Итак, мы решили переехать снова в город Алма-Ату. Было это в августе. Ехали мы все трое, веселые и облегченные, хоть на время не думая о новых несчастьях. Андрюша освобожден. На каждой станции покупали и наслаждались фруктами, от которых отвыкли за 3 года. Нас встречал архимандрит Арсений и привез в хорошенькую комнатку, опять на земляном полу, единственную, что мог достать для нас, но зато у верующего, одинокого крестьянина, умудрившегося сбежать из северного лагеря, пробраться на самый юг и выстроить хату в 2 комнаты. Хата была в саду. С хозяином в одной комнате жил старый, почти слепой священник, высланный из Петербурга, бывший близкий друг отца Иоанна Кронштадтского. Отец Иоанн перед смертью отдал ему свой стеганый подрясник, который был с ним. Иногда приезжал в город отшельник, старый монах, брат хозяина, которого он выписал, когда устроился, чтобы жить вместе. Но тот, боясь преследований, поселился в горах. Все мы и даже Ниночка оказались в любимой нам среде. В комнате сделали нары. Внизу спал Андрюша, над ним Ниночка, а я спала на небольшой плите, а когда зимой она топилась, то спала на столе. И как хорошо было! Если б не вечный страх перед ГПУ, то мы были бы вполне счастливы. Андрюша поступил в лабораторию при бойне. Ниночку я отдала в школу. Как трудно было этому слабенькому, миниатюрному ребенку. Приходит один раз, еще в самом начале из школы, в слезах, и, захлебываясь, говорит: «Бабушка, я больше не пойду в школу, ни за что не пойду». Один мальчишка увидел на мне крест, схватился за него, стал рвать его, позвал других учеников, меня окружили, все дергали, прыгали кругом и хохотали. Вошла учительница, увидела, что я плачу и не знаю, как вырваться, узнала, в чем дело, и спрашивает: «Зачем ты носишь крест?» Я ответила: «Потому что я верю в Бога. И мамочка моя верила, и бабушка. И я буду носить крест». Учительница отпустила ее домой, так как она от слез не могла успокоиться, и сказала, что бабушка сейчас пришла в школу к заведующей. Я похвалила, утешила и успокоила свою хорошую внучечку. Пошла в школу. «Что вы, разве не знаете, что не разрешено носить крестов?» Я ответила, что знаю, но не подчиняюсь и не сниму его с моей девочки, так как я верующая. «В первый раз приходится мне иметь такое дело», — сказала она. «Крест надо снять». Я отказалась. Я, конечно, взяла бы ее немедленно из школы, но не имела права, так как обучение в школе было обязательным, а в случае протеста ребенок отбирался от родителей и становился собственностью советов. Тогда заведующая сказала: «Снимите крест с шеи, чтобы его не было видно. И если уж отказываетесь совсем снять, то приколите или пришейте к рубашке». Я посоветовалась с отцом А и с его благословения так и сделала. Чтобы не смущать ребенка, который от этого страдает, и не давать повода издеваться над святым крестом. Так и у Андрюши, и у Ниночки всегда на них был крест. Но не висел на шнурке на шее, а был пришит. Началось еще новое испытание для нас. Ниночку заставляли вступить в пионерки. Опять эта умненькая девочка с твердостью взрослого человека отказалась и на вопрос «почему?» опять отвечала: «потому что я верующая в Бога». Вызывают опять меня. И в результате, милостью Божьей, она до 1942 года, когда я с ней рассталась, вероятно, навсегда не была ни пионеркой, ни комсомолкой.